Времена года. В Солнечной системе только Земле присущи времена года, как смена циклов жизни природы. Поэтому естественно возникает вопрос, для каких целей необходима смена времен года нашей планете и человеку? Большую часть Земли составляет вода, обеспечивающая ее основной жизненный баланс. Точнее, 5/6 поверхности планеты занимает вода, и только 1/6 – суша. А эта жидкостная масса не находится в постоянном покое, а должна функционировать, и для этих целей она должна каким-то образом приводиться в движение. Для этих целей высшими и была предусмотрена смена времен года. Это механизм, который заставляет жидкость свободно циркулировать по поверхности суши, реки, ручьи, моря, поднимать тонны воды в воздух при испарениях, создавая облака и перемещая их в другие места, орошая почву. То есть значение смены времен года заключается в циркуляции жидкости в физической и эфирной оболочках планеты. Разница температур позволяет перемещаться потоком воды в самих океанах и морях, подводные течения. Если бы разницы температур не существовало и везде сохранялась одна постоянная температура, то океаны превратились бы в затхлые болота. Следовательно, главная роль смены времен года – это привести в движение водный баланс Земли, создать круговорот жидкости в природе. А жидкость для белково-нуклеиновой жизни – это основа. Климат – это механизм, приводящий в движение энергию, хранящуюся в водных бассейнах и регулирующий концентрацию энергии в определенных местах Земли. Вода является накопителем энергии, обладая свойством энергоемкости. С повышением уровня развития планеты энергоемкость воды повышается. Следующее значение смены времен года – это отдых и постепенная адаптация природы и всего живого при переходе от холода к жаре и наоборот. Чередование лета, зимы, осени, весны – это прежде всего циклы работы и отдыха природы. Это ритм ее работы. А так как сразу природа не может переходить от зимы к лету и наоборот, то введены промежуточные стадии весна-осень, которые через цепь химических и биологических процессов обеспечивают переход одного состояния в другое. Имеются материальные планеты, где отсутствуют промежуточные циклы между зимой и летом, поэтому там нет и растений, которые не способны перестраиваться мгновенно. Кроме того, природно-климатические явления имеют большое значение в энергетических процессах Земли, которые человеку пока неизвестны. Это третье значение их – участие в энергопроцессах планеты. Смена времен года позволяет Земле, как живой форме существования, быть более эмоциональной по сравнению с другими планетами. Именно поэтому ее астральная оболочка самая богатая по типам накопленных энергий по сравнению с оболочками других планет Солнечной системы. Это четвертое значение – влияние на накопление астральной оболочки планеты. Появление туч, гроз то на одном полушарии Земли, то на другом является признаком активизации ее мыслительной деятельности. Смена времен года делает ее более интенсивной. Пятое их значение. Смена времен года отражает настроение самой Земли. То счастливое, радостное, летнее, то мечтательное, лирическое, весеннее, то грустное, скучающее, осеннее, то решительное, трезвое, зимнее. Что касается человека, то и для него смена времен года имеет разные значения. Некоторые из них перекликаются со значениями для Земли. Смена времен года создает четкую цикличность времени, которая позволяет вести летоисчисление. При однообразии погодных условий это было бы для человека очень затруднительно. Это шестое их значение. Зима, весна, лето, осень делают планету прекрасной. Красота, гармония и разнообразие в пределах одного физического мира воспитывают в человеке множество самых разнообразных качеств, делают его творческой личностью. Если бы смены не было, природа выглядела бы однообразной и скучной и утратила бы то воспитательное значение, которое она оказывает на человека. Она порождает поэтов, художников, композиторов и прочих деятелей искусства. Смена времен года имеет воспитательное, седьмое значение для человека. Также смена времен года закаляет человека неблагоприятными погодными условиями и вознаграждает прекрасной погодой, учит бороться с трудностями, то есть закаляет его характер, оттачивает многие качества характера. Восьмое значение. В разных погодных условиях человек лучше и быстрее самосовершенствуется, больше мыслит, приспосабливаясь к тем или иным условиям. То есть смена времен года стимулирует мышление и деятельность человека. Девятое значение.